чему учил или не учил Сократ. Потому что письменных свидетельств, да, собственных записей Сократа не сохранилось. И причем, если помните ту же самую апологию Сократа, который написал Платон, Сократ на суде принципиально говорит, что я, в общем-то, на самом деле ничему и не учу. Я только задаю вопросы. Но мы-то с вами все-таки люди серьезные, да? Мы сразу задаемся вопросом, а нет ли вот это вот задавание вопросов своего рода учением, да? Это тоже, интересный вопрос. И, в общем-то, это определенная философская позиция, которая имеет собственное основание. И мы сейчас в этом постараемся немножко разобраться. Итак, значит, то, что можно или нельзя назвать учением Сократа. Какие здесь важные моменты мне бы хотелось отметить. Первый момент. У нас немного времени остается, я поэтому так буду иногда конспективно говорить. Надеюсь, что вам это, в общем-то, тоже во многом понятно. Первое, да, тот Сократ, который предстает нам в диалогах Платона, это Сократ, который за всеми этими вопросами преследует на самом деле одну мысль, одну цель – выстроить человека на пути, ну, скажем так, к истинному бытию. То есть главный вопрос – это цель жизни. Цель жизни. Что считать главным в человеческом существовании здесь и сейчас? А в этом отношении очень показательно будет, что после смерти Сократа появится много школ. Они получат название сократические. И они будут по-разному определять эту цель жизни. Одни будут считать это в ощущении, другие будут считать это в рациональности, другие будут считать просто в естественном проживании. И все эти школы будут на самом деле опираться, и не безосновательно опираться на Сократа. Вот первый момент, который нам важен. Сократ задался серьезнейше. И продемонстрировал это еще более важно, он продемонстрировал собственной жизнью, что цель, ради чего жить, как жить, является главнейшим для человека. И это произведет впечатление на греков. Это будет потрясением для греков. И вот эти вот школы, о которых мы сегодня сократически попозже поговорим, свидетельствуют именно об этом. Значит, первое. Первый вопрос, центральный, важный для Сократа, и это то, в чем состоит цель жизни. Как человек должен жить, ну, по сути, здесь и сейчас. Первый момент. Второй момент. Это мы, ну, скажем так, отметим то, что можно назвать методом Сократа. Метод Сократа. Тот Сократ, который предстает перед нами в диалогах Платона, это Сократ, который всегда беседует, ну, это, по сути, это диалоги, это беседы. Это беседы. Для греков того времени, в общем-то, истина рождается в живом общении, в живом рассуждении. Это не чтение, не холодное, ну, скажем так, вот, отношение субъекта и объекта книги. Это диалог двух субъектов, двух живых. Это живое отношение двух живых. В результате чего? В результате их общения рождается новое. Правда, то, что я уже говорил, и это, ну, в общем, тоже действительно так. Диалоги Платона, в которых предстает Сократ, он практически во всех диалогах предстает, на самом деле оппоненты Сократа, они имеют, ну, в общем-то, они не имеют собственного голоса, на самом деле. Чаще всего, в подавляющем большинстве, они не имеют своего голоса. Это мы тоже. Значит, диалогичность. Диалог. Это очень важно. Это отношение, опять же, то же самое, научение. Возможно, не тогда, когда вот тот, с кем ты беседуешь, ты его воспринимаешь как холодный, пустой объект, который только отзывается вот на твои правильные слова. Нет, ты должен понимать, что перед тобой живой человек, точно такой же субъект. Ну да, немножко хуже, но тоже такая же, ну, по сути, ценность. Ценность, как и ты. Этот момент. Дальше. Тот метод, который предлагает Сократ, который мы фиксируем, читая диалоги Платона, это метод, который сам Сократ сравнивал с искусством своей матери. Помните, мать его повитуха, и свое искусство он называл маевтика. Маевтика – это помочь родиться тому, что есть уже внутренне в самом человеке. Помочь, даже более важно, помочь не хирургически, вот знаешь, я тебя разрежу и покажу тебе, и вот смотри, и теперь признавай это. Нет. Нет. Человек должен сам внутренне родить, да, то, что в нем уже присутствует. То есть здесь опять же момент вот этого вот диалогичного отношения. Уважительного отношения. Человек может обладать только тогда и таким знанием, которое он сам, ну скажем так, родил, заработал, прочувствовал, пережил. Не внешние слова красивые, да? Может, ну, мы много знаем красивых слов, но они нас не касаются, потому что это не ну, как бы не совсем из нашего опыта. Вот, маевтикой он называл собственной, да, и здесь, опять же, отметим вот этот момент, помочь родить человеку самому, но то, что уже внутренне присутствует в человеке. Есть некое, вот опять же, опираясь туда дальше, к Платону, Платон будет называть наше знание, что это такое из себя представляет знание? На самом деле это припоминание. Припоминание вот тех божественных областей, в которых мы когда-то были, в своем замечательном состоянии. Припоминание, оно уже у нас есть, но надо помочь человеку родить. Маевтика, повивальное искусство. Родить то, что есть внутри и которое всегда есть в человеке. Ну, хорошо, это мы о Платоне потом поговорим. Дальше. Если поконкретнее, ну, как бы отметить этот метод, то Сократ всегда начинает разговор с обсуждения общепринятых мнений. Такое общепринятое мнение он берет за основу и делает из нее соответствующие логические выводы, которые эти выводы проверяются с помощью, опять же, общеизвестных фактов. И с помощью, и вот приходит в противоречие. Приходит в противоречие вот эти выводы с новыми общепризнанными фактами. Следовательно, соперник, да, участвующий в диалоге, должен признать, что общепризнанное мнение, в котором он был уверен, которые, в общем-то, все воспринимают, все, ну, в общем, живут в нем. На самом деле это общепризнанное мнение неверно. Далее, Сократ не останавливается на этом, чаще всего, но почти всегда. Он выдвигается новая гипотеза, опять же из нее делаются логические заключения и опять же проверяются с помощью общепризнанных фактов. И вот таким вот путем, ну, на самом деле, неким таким бесконечным путем приближается не то, что схватывание, да, истины, а какое-то другое состояние, здесь можно много говорить, как бы приходит понимание того, что истина, как бы, она как бы и схватывается, и не схватывается одновременно. Да? Мы отсекаем ненужные, неправильные мнения, но схватить ее мы ее не можем пока, вот, ну, на уровне вот тех диалогов, которые перед нами. Мы ее не можем схватить, она ускользает. Любые в дальнейшем платоники будут говорить очень важные вещи. Платоники, последователи Сократа, наиболее такие яркие, они будут говорить, что любое, ну скажем так, божественное невозможно схватить в понятиях. Вот эти все общепризнанные мнения, выраженные в словах, это на самом деле понятие, да? А вот то истинное, настоящее, оно живое, а понятия застывшие. Поэтому невозможно схватить понятие. Вот это подобное платоновское мирочувствие, видение, признание, и христианское, кстати, тоже, да, апофатический путь богословия, если помните, знаете, да? Такой негативный путь высказывания о Боге, но это не пустое отрицание божественных атрибутов, а понимание то, что Бог больше любого нашего человеческого сказывания, любого нашего человеческого. Вот. Это, ну скажем так, уже как бы в зародыше, причем в очень ярком, очень активном, засвидетельствованном, опять же я повторю, засвидетельствованном нам жизнью, собственной смертью, да, земной, продемонстрировано Сократом. Значит, вот в результате подобного метода, я опять же повторю, собеседник сам подводится к осознанию своего неправильного, ну, скажем так, недолжного или такого слепого поведения. И собеседник, по сути, приводится к позиции, когда надо самому решать, как правильно вести. Для многих, опять же, для многих греков, и это продемонстрировал суд над Сократом, это была софистика худшего рода. Учил он чему-нибудь? Да не учил, а наоборот ставил вопросы, в результате которых оказывалось то, что чем живет большинство, оказывалось, они живут как-то неправильно. Для многих это была софистика худшего рода. Но опять же, что мы здесь зафиксируем? На мой взгляд, здесь можно зафиксировать, что внутри вот этих его, то, что мы называем методом, поведением Сократа, не называя, не говоря это, но на самом деле присутствует огромная вера в знание и доверие знаниям. Да, оно не приводит к какому-то вот жесткому, да, Сократ не говорит, поступай так, так, так, так. Хотя собственной судьбой он продемонстрировал, как поступать. Но это доверие к человеку, к человеческому знанию. Вера в знание, что знание – это путь, в должном, в правильном направлении. В этом отношении еще один момент. Здесь вот этот вот метод, когда не говорится вот последняя истина, но внутренне подводится человек вот к этой к осознанию этой вот истины. Это ирония Сократа. Ирония Сократа. Ну, вот если уж, ну что такое ирония, так в первом приближении, в самом примитивном, да, мы как бы знаем, что правильно. Ну вот говорим, а не это ли правильно? Человек думает, нет, не это. А не это ли правильно? То есть внутренний Сократ создается впечатление, оно по сути присутствует, и оно есть. Что он знает, но он специально для того, чтобы вызвать активное внутреннее движение самого человека, он предлагает некие вопросы рядом. Рядом, для того, чтобы человек сам изнутри себя двинулся к истине. Ирония Сократа. Сократ и его ирония в дальнейшем очень воодушевят такого замечательного мыслителя, очень важного мыслителя 20 века, хотя жил в 19 веке, это Сёрен Киркегор, экзистенциалист, христианский мыслитель, очень важный для, ну, скажем так, для Запада, ну, почему для Западной Европы, для нас тоже важен человек. Он будет даже писать свою дипломную работу под названием «Ирония». Сейчас я ее не назову точно, но, скажем так, метод Сократа, метод иронии, постоянно соотнесенный с Сократом. И в дальнейшем в собственном философском, богословско-философских, лучше так сказать, построениях Киркегор будет опираться на этот метод. Да, метод иронии. То есть не... Опять же, что присутствует в нем? На мой взгляд, присутствует вот это очень важное чувство, что истина ускользает от прямых высказываний. Ну, мы уже говорили об этом. Очень важный метод. Очень важная, даже идеи не хочу сказать, потому что истина – это что-то более, нежели просто словесные высказывания. Сёрен Киркегор точно так же, как Сократ, вот по сути отчасти во многом повторил Сократа. Он умер в 40 лет, знаете, от чего? От смеха. Нет. Он был очень... Нет. Вот насчет смеха в изводря. Ну, я ирония. Ирония... Ирония, ведь она же может быть трагическая, ирония это на самом деле. По-разному можно. Ирония это... Это просто метод, на самом деле. Он умер от... Сейчас скажу, он... От истощения в 40 лет. Хотя денег у него было достаточно, он даже книжки издавал на собственной. А такова была его, знаете, вот как бы горение к Богу, что вот уже здесь ему было неинтересно, на самом деле. Уморил себя. Уработал себя. То вот есть так он сказать. Не целенаправленно это сделал? Нет, вот он... так получилось, просто уже дела, которые здесь, в этом мире, уже неинтересны. Главные дела, это происходит вот именно в области между человеком и Богом. Между Богом и человеком. Да, даже Богом и человеком. Человеком и Богом. Богом и человеком. Вот где его был интерес главный. А там, где ваш интерес, там и сердца ваши будут. Да. Помните. Значит, вот ирония действительно это здесь. Вера Сократа, по сути, я уже сказал, это вера в разум, вера в знание. Сократ был уверен, и это в дальнейшем, подхватит, проявится у Платона, то, что сознательных преступлений не может быть. Все наши преступления, все наши, то, что можно назвать неправильными, недолжными поступками, происходит от незнания. Вот именно такого глубинного незнания. Не 2 плюс 2 есть 4, да, потому что логикой мы все обладаем, даже со своими оппонентами. Сократ ведь с помощью логики делает вывод, он предлагает самому своему собеседнику сделать логические выводы. То есть логикой мы все обладаем. Но знание – это нечто более высокое, более цельное, нежели логическая рациональная способность. Но еще один очень важный момент – это значит, сознательных преступлений быть не может. Это, опять же, вера в такой разум. Если говорить об этике, его этика и у Платона в дальнейшем, этика – это такая рационалистическая этика. Надо человека просветить, тогда он будет поступать всегда правильно. Еще один момент, который мне бы хотелось просто зафиксировать при разговоре о Сократе, это так называемый демон, даймон Сократа. Опять же, он о нем говорил, помните, в «Апологии Сократа», что вот многие меня говорят, что я каких-то новых богов выдумываю. Да, у меня есть, был голос, да, у меня есть голос. Периодически он как бы звучит во мне, который меня ничего, кстати, не советует, как вот поступать. Он меня что делает только? Отговаривает от некоторых недолжных поступков. Отговаривает. Демон Сократ. Вот тоже интересный вопрос. В дальнейшем христианские мыслители, конечно, соотнесли это с ангелами, да? Ангел Сократ. Вот. Просто зафиксируем этот момент. Подобная позиция, вот опять же, почему я говорю, зафиксируем. Это не только некая вот деятельность, позиция Сократа, это была не только некая, да, вот, собственно, его человеческая, да, активность, но здесь проявлялось нечто более высокого порядка, вот этот демон. Статус его более конкретно определить тяжело. Демон, да, это промысел, да, судьба как бы открывала посредством его свою тайную волю. Этот момент. Эти вот моментики я хотел отметить при разговоре о Сократе, они нам как бы они центральные, на которые стоит остановить. То, что смерть Сократа произвела огромное потрясение на афинское общество, я уже говорил. В этом отношении, еще раз повторю, обращаю ваше внимание на работу Владимира Сергеевича Соловьева «Жизненные драмы Платона». Очень, очень хорошая работа. Главная ее идея в том, что Сократ продемонстрил собственной позицией, причем очень близко для афинян, продемонстрировал вот этот конфликт, что родовое сознание не всегда, в котором жило афинское общество, в котором жил греческий мир, не всегда право, что человек, отдельный человек, отдельный индивид может быть более прав, чем государство. Для греков того времени, которые воспитаны вот в таком родовом сознании, своеволие, если вспомните Гераклита, своеволие надо гасить пуще пожара. Это как заповедь божественная, опять же. А тут, оказывается, для людей, близко знавших Сократа, беседовавших с ним постоянно, да, понимавших, к чему он призывает людей. Для них было очевидно, что Сократ более прав, чем общество, которое его присуждает к смерти. И, советую вам эту книжку, и вы просто представьте, я сейчас говорю такими словами, да, вы представьте эмоциональное потрясение афинского общества, вот тех людей, которые знали Сократа. Эмоциональное потрясение, внутреннее, душевное, духовное потрясение. Это ломаются как бы основы, в которых они были воспитаны. Очень серьезная проблема. И афинское общество, оно раскололось, оно растерялось, оно почувствовало, что вот то предыдущее, в чем как бы духовно оно существовало, оно неверно, оно неверно. Но жить над пропастью долго невозможно. Долго невозможно. И греческий дух, афинский дух пытается создать, выйти из этого духовного кризиса. И поэтому рождается множество школ. Вот именно после смерти Сократа, которые себя называют сократическими школами. они во многом будут не похожи. Они будут не похожи по выводам, но по позиции они во многом будут близки. А в чем позиция? Это активное, такое личное отношение к происходящему. Это понимание значимости человека, вот, ну, скажем так, индивидуального, большая значимость. Это не значит, что они противопоставляют себя обществу. Нет, они пытаются выйти из этого надлома и как бы построить новую систему, в которой учитывалась бы важность, индивидуальность человека, да, его субъектив, ну, субъект, ну, субъективность, да, отдельность. Отчасти, ну, неповторимость плохой, нет, тогда еще нет. Его, вот не, его индивидуальность и, ну, скажем так, мировое целое, родовое целое. И вот те системы, которые сейчас мы с вами обсудим, и как раз они в этом отношении очень показательны. Очень показательны. Итак. Значит. Теперь тема следующая. Сократические школы. Так. Сократические школы. Если в целом говорить о сократических школах, то в них можно как бы определить вот некие общие моменты, которые, ну, скажем, которые присущи для них всех. Так, кстати, Сергей Николаевич Трубецкой в курсе своей истории древней философии выделяет три основные проблемы, поставленные Сократом, его деятельностью и его смертью, и настоятельно требующие своего, ну, скажем, такого своего решения. Мы уже сказали, что жить над пропастью, в общем-то, можно. Над пропастью можно лететь недолго, но жить над ней очень-то тяжело. Первая проблема. Сократ поставил, ну, по сути, своей жизнью, поставил, задался вопросом и поставил очень серьезно вопрос о верховной цели философии. Верховной цели философии. Что такое благо, ради которого следует жить? Что такое благо, ради которого следует жить. Еще один очень, ну, тут же вопрос, очень важный, как соотносится теоретическая философия, то есть, ну, то, что можно назвать рациональность, с практической мудростью. Как соотносится теоретическая философия с практической мудростью. Какова верховная цель философии, что такое благо, ради которой, очень важный вопрос, кстати, ради которой следует жить. Мы скажем, да, надо жить ради, ну, ради Бога, но опять же, Бога, в общем, многие понимают по-разному, хотя, ну ладно, пусть будет так. И соотношение теоретической и практической мудрости. Следующий вопрос, который, ну, скажем, актуализировал Сократ своей жизнью, это его диалектика. Диалектика, вот это вот его метод диалектический, расчленение понятий, да, разведение, определение понятий, что такое понятие, что такое вот эти наши общие понятия, да, то есть те слова, которыми мы мыслим. Что это такое на самом деле? Каков их статус? Почему мы им так доверяем? И должны ли мы им так доверять на самом деле? Вот каков их статус? То есть каков статус тех общих понятий, с помощью которых мы мыслим? Отсюда, ну вот, другая сторона этой же проблемы, то есть этой же проблемы, это, ну скажем так, мы мыслим общими понятиями. Так вот, заблуждаемся ли мы, когда мы мыслим, или, или этому стоит доверять, вот, нашему мышлению? Ну, насколько можно доверять нашему мышлению? Вот. И Трубецкой выделяет еще один вопрос, но хотя он уже внутренне присутствовал в первом, вот в первом, что мы писали, это проблема, вот то, что я говорил, проблема между частными интересами и общими законами, между частным мышлением и законами города. Вот те школы, которые именовали себя сократическими, они... Их было четыре, ну, наиболее заметные. Они по-разному отвечали на эти вопросы. То есть вопросы поставлены, но решения были разные. И в зависимости от этих решений образовались четыре сократические школы. Я их сейчас просто назову, а потом мы за ними их рассмотрим. Первое – это Мигарская школа. Мигарская, пока просто напишите, а потом мы их. Мигарская. Вторая – Киническая, Киники. Третья – Киренская, Кирены город. И четвертая – это Платоновская академия. Итак, первое – это Мигарики. Мигарская школа. Основатель этой школы Евклид, он умер после 369 года, то есть прожил довольно много. Евклид был верный друг и поклонник Сократа. Евклид присутствует во многих, как бы, о близости Евклида Сократа свидетельствует хотя бы то, что Платон делает его собеседником Сократа в таких важных диалогах, как Федон и Теэтет. Федон и Теэтет. После смерти Сократа большинство учеников, последователей Сократа, переселилось в Мегары. И просуществовала эта школа примерно до середины третьего века до Рождества Христова, то есть довольно долго, как видите. До середины третьего века до Рождества Христова, ну, примерно так отвечают. Ну, там иногда говорят первая половина, но вот... третьего века. Что характерно для мигариков? Ну, первый момент. Они сделали акцент на диалектике. Диалектике Сократа. Вот это вот проблема общих понятий, то есть каково соотношение нашего мышления и вот той реальности, в которой мы живем. А правда, очень важный момент, каково соотношение вот, как бы, теоретического знания и этой жизни, в которой мы с вами участвуем. Мы сами по себе знаем, что, как часто они расходятся, да? Говорим одно, делаем другое. Ну, надеюсь, у вас такого нету. Ну, я надеюсь. А это ирония. Это ирония. Вот. Очень часто, да, значит, Евклид находился под влиянием Сократа и под влиянием софиста Горгия. Горгий – это очень уважаемый софист, мы с вами уже говорили, один из родоначальников да, по сути, основатели риторики. Итак, Мигарихов очень часто называли спорщиками, диалектиками. То есть мигарики задались целью доказать, что, по сути, чувственно воспринимаемый мир – это ложный мир. А истинный мир – это мир мысли, мир разума. Чувственное восприятие и связанные с ними чувственные представления не есть истинное бытие. Они противоречат логическому понятию. То есть чувственный мир, он, скажем так, не на 100% истинен. Он на самом деле не истинный мир. Позиция, опять же, обращу ваше внимание, уже нам знакомая. Помните кого? Из мыслителей. Ну, как бы движет, по сути, кто вот это сделал центром собственной философии. Променит Элейская школа, помните, мир доксы и мир истины, мир правды. Путь доксы – это наш чувственный мир, и путь правды – это путь разума. В разуме там все неизменно, там все жестко, там все. А наш мир, он то такой, то всякой, то другое. И оцень, вот почему они сделали вот акцент на этой проблеме. Потому что представьте фигуру Сократа, да? Они его слушают, он прав, 100% прав. Но вот этот чувственный мир, который вокруг него, он его убивает. Следовательно, делает вывод: мигарики, кто прав, а кто не прав? Чувственный мир не прав, который убил Сократа. То есть здесь понятно, почему рождается такая система. Они любят Сократа, они понимают его правду. Они уверены в его, они принимают его логику. Но что происходит в жизни, вот здесь и сейчас, в Афинах? Вот этот вот чувственный мир убивает этого истинно правильного человека. Следовательно, этот чувственный мир не обладает высшим статусом. А высшим статусом обладает мысль. Логика. И по сути они повторяют позицию Парменида, Элейская школа. Основное положение мигариков это то, что существует лишь абсолютно неизменное, бесплотное и нечувственное бытие, то есть мир мысли. Истина принадлежит тому, что понимается, а не тому, что ощущается или воспринимается нами. То есть, по сути, Евклид, опять же повторю, отождествил вот это благо Сократа, к которому он стремился, с единым сущим Парменида. Вот это единое благо Парменида, оно, помните, вечное, единое, неизменное. Оно также называется мигариками добродетелью и знанием. Я уже сказал, что очень большое... Зафиксировали вот эту позицию, да? Понятно, почему рождается эта школа. Понятно. Сократ прав, но вот эта действительность его убивает. Поэтому вывод, который они делают, чтобы выжить, потому что человеческий разум не может, вот как шизофреник, вот сразу в двух направлениях стремиться. И они делают вывод в сторону вот этого вечного умственного бытия, на самом деле. Свое преимущественное внимание они сосредоточили на искусстве спора. Почему? Потому что с помощью тех же самых апорий они демонстрировали неистинность вот этого чувственного мира. Они демонстрировали отличие истинной мысли от вот этого мира. Они показывали зазор между чувственным бытием и, как они понимали, истинное, логическое, рациональное мышление. В свою, ну, как бы такую огромную известность они во многом заслужили и широко известным софизмом. Софизмом, да, то есть, ну, понятно, это такие мудрствования. Это своего рода апории Зенона. Помните, мы говорили, ученик Зенона, ученик Парменида, Зенон, создает апории, там Ахиллес-черепаха, стрела, которая летит и не летит, оказывается. Приведу несколько вот этих софизмов. Они во многом похожи, кстати, на апории Зенона. И неудивительно, потому что Евклид продолжает позицию Парменида. Ну, тут многие известные. И причем, кстати, в этих софизмах поднимались очень серьезные вопросы. Например, вопрос перехода количества в качество. Количество в качество. Вот эти известные софизмы, как куча, бросаем зернышко, одно зернышко не куча, два зернышка не куча, три зернышка не куча, а когда же, с каким зернышком, и как нам определить, когда мы можем сказать, что это куча? Такой вопрос, а назови все что угодно кучей, для мегариков это неправильно. Это тогда теряется строгость мышления. Дальше. Такой софизм, как лысый. Ну вот у человека вот есть волосы. Выпадает один волосик, он еще не лысый. Второй волосик, он еще не лысый. Третий волосик, не лысый. А с какого момента мы ему говорим, а смотри, он лысый пошел. Кажется, ну что, ерунда, да? Но на самом деле внутри этого лежит очень серьезная проблема. Как количество переходит в качество? И вообще, переходит ли оно? Очень серьезная проблема. С какого момента? Дальше. Мегарики одни из первых подняли, ну, скажем так, определили еще одну проблему, связанную с самоотнесением понятий. Так вот, один из известных мегариков, Евбулит, он поставил такой вопрос. Говорит ли правду человек, заявляющий, что я всегда лгу? Вот говорит ли он правду или не говорит он правду? Подумайте, на самом деле. Тут опять же, на мой взгляд, для решения этого вопроса тут надо как-то принять некое волевое решение, от которого отталкиваться вот в этом. Врет? Он же всегда. Я всегда лгу. Врет, значит, говорит правду. Циклическая ошибка. Вот с самоотнесением понятием. Я обращаю ваше внимание, тут даже не столь важно само тело этого софизма, сколько проблема, которая определена ими как серьезная для обсуждения. Поднимается интеллектуальный уровень. Это свидетельство интеллектуального уровня афинского общества. Ну, уже мегарского общества. Но, по сути, афинского общества. Или еще один софизм, тоже что-то такой. На первый взгляд он смешной, и все понятно здесь, как его решить, но тем не менее это, скажем так, опять же, разработка законов логики здесь перед нами. Софизм под названием «рогатый». Рогатый. Логика следующая. Вот высказывание. Что ты не потерял, то ты имеешь. Истинное высказывание. Вот просто, если брать саму форму высказывания. Истинное, да? Рогов вы не теряли. По логике, значит, вы рогатый. Вот я понимаю, что мы можем там много найти тут ошибочек, что там. Но на самом деле логическая структура здесь верная. Первое высказывание. Что ты не потерял, то ты имеешь. Вот если брать только. Хвост. Ну, можно, конечно. Ну и хвост. У нас тоже хвосты есть. С вами хвостатые, наверное. И вообще, я впервые. Ну хорошо, да. Нет, то есть, опять же, обратите внимание, происходит уточнение логики того логического аппарата, который будет присутствовать. Мигарики. Следующая школа. Это киническая школа. Киники. Киническая. Киники. Киническая школа. Основателем ее является Антисфен. Годы жизни 455-360. Антисфен, по свидетельству Диогена Лаэрского, вначале учился у софиста Горгия. Вот видите, опять, все-таки софисты тоже разные были, да? Софиста Горгия, а затем примкнул к Сократу. Причем настолько Сократ его воодушевил, что он каждый день ходил из своего города Перея 8 километров туда и 8 километров обратно каждый день, чтобы послушать Сократа. Настолько он был увлечен Сократом. Киники свое название, ну, есть тут несколько версий. Одно название, и это более верное на самом деле, ну, как бы более вероятно, по-видимому, от Киносарга, это холм и гимназий в Афинах был, где Антисфен занимался со своими учениками. Киносарг переводится «зоркий пес». Это первая версия. А вторая версия, что стали звать киниками по прозвищу одного из представителей этой школы, Диогена Синопского. Его прозвище было Кюон, собака. Собака. И вот отсюда, мол, их начали звать киниками. Ну, первая версия все-таки как бы более вероятна на самом деле. Потому что чаще всего именно вот и Академия Платоновская, в общем, довольно часто. Стоики точно так же, по месту чаще их называли. Ну, версия с прозвищем Диогена Синопского тоже такая интересная и показательная. Киники предлагают некое иное, нежели мигарики, решение проблем, поставленных Сократом. Киники стремились не столько к построению полной и законченной системы бытия и познания, сколько к проверке и отработке на себе определенного образа жизни. То есть они, киники, восприняли Сократа как вот как пример, такой вот пример истинной жизни, как надо жить. То есть идти наперекор общественному мнению, когда оно ошибается. Жить истинной жизнью, несмотря на то, что происходит кругом. Они восприняли Сократа как такого человека, который говорил: «Замкнись в себе и делай свое дело». Несмотря на то, что происходит кругом. Можно так проинтерпретировать позицию Сократа? Ну, отчасти можно. Отчасти можно. Потому что вот суд над Сократом и потом смерть Сократа, да, принимает яд. Ему предлагают бежать. Вот мы-то умные люди с вами, сразу скажем, современные люди 20 века скажут: да убежал бы ты, Сократ, а потом бы всем бы там рассказал, как надо жить. Это было бы более полезно. А нет. Для Сократа более важно идти, ну, скажем так, ничем не жертвовать ради вот своего, ну, как бы, ради своего истинного бытия. Ни на йоту не отходить. Вот киники примут вот подобный же ригоризм Сократа. Ну, во многом самого себя сделать, себя, не общественное мнение, не общественные законы, а самого себя сделать мерилом истинного поведения. Опять же, отметим, что это не родилось просто вот ни с того ни с сего. Если вспомним Демокрита, у него мысли были очень близкие к этому. Помните атомы Демокрита? И каков должен быть человек по Демокриту? Он должен из себя соделать вот такой вот атом, который ничто внешнее как бы не потрясает. То есть киники – это не некий такой незаконно рожденный школа вдруг ни с того ни с сего появилась. Она имела очень серьезные основания. Пример Демокрита – тому пример. Пример Демокрита – тому пример. Хорошо, сказал. Пример, стоящий пример. Значит, то есть киники делают выбор в пользу практической жизни. Не знание как таковое, хотя оно важно, но не знание теоретическое является важнейшим, а проживание здесь и сейчас, жить кинически. Сам процесс жизни кинической. Вот что является основным. Если, опять же, связывать киников и как они, киников с Сократом, то от Сократа они восприняли вот этот примат духовной свободы. Вот. Высочайшее из благ – быть свободным. При этом они довели вот это вот требование свободного собственного проживания до небывалого радикализма. И, кстати, окружили этот радикализм такой атмосферой парадокса, уличной сенсации. То есть такая эпатирующая была их позиция. Причем, опять же, тоже еще один очень важный момент. Платон называл Диогена Синопского, вот этого знаменитого киника, называл его Сократом, сошедшим с ума. Сократом, сошедшим... Что здесь важно? Что он признает укорененность некоторых кинических идей, центральных кинических идей в Сократе. Вот эта духовная свобода и желание идти ради как бы индивидуального, да, своего до конца. Сократ, сошедший с ума. А в чем это сошедший с ума? А потому что у Сократа была идея блага, причем она была такая теоретически рациональная идея блага. У киников она переводится на уровень чувственного. Чувственного. Киники. Примеры, помните вам, тот же самый Диоген Синопский, бочка Диогена, в которой он жил, да, в которой он жил, довольствуясь малым, тоже очень важный момент. Киники считали, что для того, чтобы быть счастливым, можно обходиться минимумом благ. Минимизация потребностей, то есть минимизация потребностей, как бы отсечение от себя того, что не важно в жизни. Минимизация потребностей, она делает человека более свободным от этого мира и делает его более счастливым. Они выдвигают в качестве нормы естественное, естественное. Не нужны никакие особые украшательства. Достаточно самой простой пищи, самой простой еды. Такая некая проповедь опрощения. Вот будь проще, и ты будешь счастливее. В общем, доля, это правда, здесь есть и очень серьезная. Вот тот же самый Диоген, он довольствуется скудной пищей, спит на голой земле, у него нет дома, потому что каждый куст ему дом. Как-то я так это... Ну, это Греция все-таки. Да, там тепло. Ну, это там тепло, да, там, в общем-то, можно. Вот, да, еще ну, пример приводит Диоген Лаэрский, что он пил воду сперва из глиняной кружки, а потом обходился уже и без нее, когда однажды увидел мальчика, который пил воду из ладошки. Он выбросил и миску, разбил свою плошку, и ел чечевичную похлебку из куска хлеба, ну, из куска выеденного хлеба. То есть все очень просто. Не привязываться к этому миру, да? Пользоваться тем, что есть. Тем, что есть. Ну также. Он ел травы и коренья, иногда сырое мясо, бравировал, что при нужде не отказался бы и от мяса человеческого. Ну, вот. Сами судите, такая эпатажная позиция. Опять же, ну почему, зачем вот этот эпатаж? Ну, я думаю, для того, чтобы другие задумались. Чтобы задумались. Удивить их, сбить их с привычного мира восприятия, мира чувствия. Чтобы человек сам задумался и сделал свой вывод. Опять же, тоже такие вот связи с Сократом. Для киников характерен вот такой вот вызов вызов общепринятой морали. Очень характерно, показательно, они называли себя космополитами. Вы греческий изучаете, да? Гражданин мира. Опять же, для традиционного грека, для которого свой город – это и есть все, граждане мира – это было на самом деле ругательство. Именно они, киники, ввели вот этот термин «космополиты» в оборот. Жить, вот для киников, да, жить в любом обществе, но не по его, а по своим внутренним законам. Вот киническая позиция. И Диоген, вот свидетельствует, опять же, тот же самый Диоген, Диоген Лаэрский свидетельствует о Диогене Синопском, что тот применял к себе, в общем, даже с удовольствием, как бы бравируя этим, и формулу страшного проклятия для греков. это жить без общины, без дома, без отечества. Это формула страшного проклятия. Я опять же напомню вам, что одно из главнейших наказаний для грека было изгнание из города. Это нам кажется сейчас, ну и чего, изгнали, ну и что. Нет, для греков это много, потому что теряется сразу огромно теряется статус, огромным образом. Ты становишься чужеземцем, ксеносом, да. А где они территориально-то, вот киники? Киники, сейчас дайте вспомню. В Афинах. В Афинах, да, они не ушли. В Афинах. Остальные ушли, они не ушли. Даже Платон, кстати, первоначально из Афин уйдет. Почему киники не ушли, это тоже интересный вопрос, да? А вот в связи с их позицией. Вроде такие космополиты. Нет, им все равно где? Наплевать, да. Им абсолютно все. Везде одно и то же на самом деле. Везде, я и здесь, не в Афинах. Вот, поэтому тут тоже показательно, кстати. Вот. В общем-то, много про киников, что можно рассказать. Есть очень неплохая подборка кинических текстов. Это автор Нахов. Я не записал его, но ничего. Нахов. Называется «Антология кинизма». Почитайте, интересно. Там много историй. Нахов, по-моему, Э.А. Анахов, «Антология кинизма». По-моему, даже в интернете она есть. Там сейчас уже много чего есть. И это хорошо. Киники, на самом деле, они действительно были вот такими, принимали на себя, вот, как бы, с готовностью принимали таких статус полусумасшедших, таких естественных, да. Могли все что угодно делать, где угодно. Вести себя естественно. Блаженные, ну вот блаженные, ну отчасти да. Ну вот опять же, я не хочу делать вот таких вот параллелей, но некие связи, они действительно присутствуют. Понятно, они присутствуют, скажем так, иногда внешне близкими. Вот, потому что, но все-таки некая внутренняя близость тоже есть. Я не сторонник вот таких вот прямых отождествлений античности с христианством. Понятно, формы заимствуются, но содержание меняется, очень часто меняется. Вот об этом. Сейчас есть речь, а вот вопрос, вот этот момент с Александром Македонским. Да. Действительно был. И причем, если помните, кстати, что Александр приходит, ему Диоген, отойди, не закрывай мне солнце, да, этому Александру, не закрывай мне солнце, и на что отвечает Александр-то, помните? Хотел бы я быть киником, не будь я Александром. Вот, то есть, опять же, киники, они такие, как бы, немножко маргинальные люди, да, вот, такие пограничные люди, на границе культуры, как бы, но Александр, в общем-то, как бы внутренне в этом, и в этих его словах присутствует признание определенной, очень серьезной правоты киников. Но опять же, тут беда очень часто. Беда – это делать часть, как бы расширять на все. Вот как ереси рождаются, да? Выбирается часть из учения церкви и расширяется до всего-всего-всего-всего. В ущерб основной и цельности всего. Точно так же и здесь. Да возьмите уж Киник. Думаешь? Нет, ну это нормально, это нормально. Это, знаете, это, ну да, большая перемена в фильме. Да. Это нормально. Итак. Да, еще. Киники занимались и, в том числе, и некими теоретическими изысканиями. В частности, они критиковали теорию идей Платона. Они утверждали, что никаких общих понятий не существует. То есть, существует только жизнь. А вот эти вот общие понятия, теоретические познания, они на самом деле вредная выдумка, которая затеняет непосредственное отношение к предмету. Кстати, опять же, эта киническая позиция в неких вот как бы модификациях, она в дальнейшем будет, ну, скажем так, несколько раз повторяться. Да, вот это вот обращение к жизни, вот к жизни как таковой. Или те же самые вот хиппи. Хиппи, 20 век. Ну, кстати, очень, на мой взгляд, очень близко к киникам. Живи здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью во всей полноте. Многого тебе не надо. Но значит, а чем не киники? Вызов такой, да, еще. Да, еще вызов, да. Вызов общепринятой морали в пользу внутренней духовной свободы. Ну, в Голландии сейчас вроде. В Голландии сейчас? Да, вот есть там такие вот, они лежат где угодно, там им. Это наркоманы? Ну, это нормально, да. Это не наркоманы, это по-моему. Нет, ну я думаю, что лежат везде. Они наркотики употребляют, не героин. Они вот эту травку, которая, собственно, в общем и целом не является таким сильным наркотиком. Вот этой мазать их нельзя. То есть они тот же эпатаж вокруг общества, что вы, соответственно, вот так считаете, а мы живем вот своим обществом небольшеньким, и нам все нормально. Ну вот. Тоже так, граждане мира, кстати, ну, они себя ну, так и называют. Ну так. Итак, думаю, надо их киниками называть, они, да нет, они обидятся, наверное. У этих-то идеи, а у тех вообще ничего, не растения. Нет, а вы зря. Вот у этих тоже идеи. Они для себя определяют собственную позицию. Они себя убедили в собственной позиции, в своей правоте. И по этой своей правоте они выстраивают свою жизнь. Как раз у киников была идея, а у современных хиппи... Вот я про это и говорю. Да ей. Да, вот я просто не надо думать, что они глупее многих. У них тоже своя позиция, только у них позиция, отличающаяся от нас, и их позиция жить здесь и сейчас. И не надо много думать. Надо пользоваться жизнью. Вот их позиция. Да. Но опять же, эта позиция внутренне для них, внутренне обоснована. Они в ее как бы правоте уверены. Они убедили себя в этом. Так что тут мы очень часто делаем ошибки своих как бы противников. И 68-го года, и те, которые сейчас в Голландии. Ну, я не знаю. Может, они просто работать не хотели. Ну, я не знаю, но... Ну, вот все, что я о них читал, это просто жизнь растений. Так подождите, но, опять же, так не хотят работать, но они же определили для себя эту позицию, что не надо работать. И так можно прожить замечательно и счастливо. А на что они едят? А вот... Ну, во-первых, одних джинсов достаточно на 2 года. Через 2 года идете вот к мусорному баку, вот, или приходите куда-нибудь и говорите. Это бомжи, а не хитрые. Да. Да. Ну, понятно. Нет, не бомжи. Нет, ну вустак, если так посмотреть. Да, все, стоп. Все. Так, двигаемся дальше. Значит, вот этот момент я тоже отмечу, что они. Я уже сказал, что они занимались и некими теоретическими, понятно, не все, теоретическими измышлениями, критиковали Платона и его теорию идей. Отношение к государству, понятно какое, да? государство не нужно, любая политическая деятельность, это все социаль, это условности, они ни к чему не нужны. Итак, значит, если подводить итог киников, то благо, к которому стремился Сократ, они увидели единственно в личном счастье. То есть, на самом деле, если Сократ, как бы вот, счастье, которое для всех, да, то истинное благо индивидуально. Личное счастье, личная свобода. То есть, если, опять же, Сократ, да, все-таки его позиция была сделать город, да, позиция Сократа была все-таки более такая целостной, более целостной. Многоаспектная его была позиция. А киники делают вывод в пользу единичного. Общих понятий не существует, общих законов не существует, хотя на самом деле внутренне они признавали некие законы. А благо единичного, вот что центральное, вот что важно. Но опять же, я обращу ваше внимание, коль появляются такие мыслители, как киники, коль появляются такие мыслители, как Демокрит, то, следовательно, греческая культура все более и более движется к тому, чтобы признавать важность индивидуального существования, да? Отдельного человека. То есть уже не род в целом есть вот тот деятель, но все более и более акцент, не забывая о роде, тем более и более акцент делается на единичное человеческое существование. Третья школа. Киренская. Киренская школа. Основателем был Аристипп. 2П. Аристипп. Аристипп из Кирены. Аристипп точно так же был привлечен славой Сократа и явился в Афины, чтобы стать его учеником. Об этом свидетельствует Ксенофонт в своих воспоминаниях о Сократе. Помните, да? Мы с вами выделили несколько источников о Сократе. Платон, первое, главнейшее, и Ксенофонт, воспоминания о Сократе. Школа киренская просуществовала до II века, до Рождества Христова. Итак, значит, Аристипп из Кирены. По свидетельству Диогена Лаэртского, именно Аристипп первым из учеников Сократа начал брать плату со слушателей за то, чему он учил, и начал отсылать эти деньги Сократу. Кстати, опять же приведу пример, что однажды, когда Аристипп послал Сократу 20 мин, ну, в общем, это для Сократа хорошая сумма, 20 мин, Сократ отослал эти деньги ему обратно со словами, что мой даймон запрещает мне брать эти деньги за то, что я учу. Опять же, вот что здесь важно, вот, ну, все-таки вы не стесняйтесь так как бы задавать себе вопрос, ну о чем это свидетельствует, почему Сократ отказывается, да, брать? Да потому что считает, что истинное знание – это не его достояние, это божественное. а он исполняет лишь, он лишь, ну, он подъемщик, он, кстати, слуга, слуга, который исполняет то, что ему должно. Истинное знание это принадлежит Богу, поэтому брать деньги за учение это богохульство на самом деле. То есть он не принимал? Не принимал деньги. Кстати, в этом отличие было его от софистов, если помните. Софисты принципиально брали деньги. И опять же, софисты принципиально отделяли то, чему они учат, от божественного. А Сократ связывал учение, да, рациональное познание с божеством. Отметили. Итак, значит, Аристипп. Вместе с киниками киренаики утверждали, что цель философии исключительно практическая, то есть это учиться, как жить, а не теоретическое познание. Значит, цель философии исключительно практическая, а не теоретическая. То есть главное, как жить. Главное это жить. Отвечая на вопрос, поставленный Сократом, о цели жизни, киренаики отвечают следующим образом. Цель жизни в наслаждении. Другое название вот этой школы – это гедонистическое, гедоне, наслаждение. Гедонистическая школа. Благо человека в удовольствии. И счастье достигается путем разумного, сознательного поведения человека по направлению к получению удовольствий. То есть цель жизни – получение удовольствий, наслаждение. Философия здесь предстает как практическая наука счастья, как наука, которая ведет к получению вот этого удовольствия, к умению наслаждаться. Для того, чтобы уметь наслаждаться, надо, во-первых, определить, что наслаждение, ну, опять же, философия нужна, но она имеет вот такую вот, как бы, инструментальную роль. Она должна показать человеку, что наслаждение – это главное. Во-вторых, она должна научить правильно оценивать, расценивать удовольствие. Потому что можно погнаться за каким-нибудь там очень резким удовольствием, а потом это удовольствие, в общем... А потом помрешь ты от этого удовольствия. Наешься много-много чего-нибудь, а потом через два дня кончишь все свои удовольствия. То есть разум нужен, но он имеет вот такую инструментальную. Что говорите? Скончался. В удовольствиях, да. Вы знаете, анекдот мне рассказали, мне он что-то понравился. Не, не буду рассказывать. У нас все-таки философия. Ну да. Значит, необходимо производить правильную расценку удовольствия. Отдохнем.